Мазохизм Серси вперемешку с похотью достиг кульминации, точкой которой стал сквирт, забрызгавший лицо ее сына. Неловкая ситуация заставила меня немного смутиться. «Прости, пацан, твоя мать это сделала сама. Я отпустил жертву». Женщина обессиленно рухнула на кровать прямо на свои же выделения, тяжело дыша, в жалкой попытке вспомнить, какого это дышать. Интересный опыт можно получить, когда ты умеешь восстанавливать и поддерживать жизнь в чужом теле. Особенно когда организм считает, что тебе не хватает воздуха, а тебе его как бы пока и не надо. «Теперь я заполню твою жалкую пизденку. Родишь мне бастарда?» Усталый и похотливый взор поломанной львицы сказал больше, чем возможные слова. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711.1379337. Глава 60. Интерлюдия 14. Прошлые и настоящие наследники трона. Глава 60. Интерлюдия 14. Прошлые и настоящие наследники трона. Торговый город Порт Пинтос, как и другие вольные города, имел собственные особенности и славу. Из его примечательных мест стоит подчеркнуть одно крупнейшее сооружение – Красный храм Эрглора. Факт такого сильного влияния на местных жителей осложнял работу невидимому спецназу. Незримая опека двух таргариенов в таких концентрированных точках создавала бюджетную дыру. Нельзя было просто так взять и устроить масштабные побоища посреди городов. Также нельзя было плескать маной в разные стороны, чтобы не спровоцировать магические пожары и накормить демонопоклонников. Но у всего есть начало и конец, так и официальная директива перестала быть абсолютно конфиденциальной. Раздраженно откинув с лица седые волосы, Артас презрительно поморщился. Ничтожество. Его холодный взгляд метнулся в сторону магического средоточия. Он отчетливо улавливал множество огоньков, замешанных на нестандартную энергию. Эта дополнительная особенность культистов давно была изучена и, к удивлению владыки, полностью подтверждала его гипотезу. «Милорд, готовить войска к бою?» – уточнила милейшая девушка, лично созданная им работница серии за 1500. Посторонний, заглядевшийся на эту невообразимую красотку, подумал бы, что встретил исконную валерийку. Насыщенные пурпурные глаза, идеальная белоснежная кожа и серебристые волосы. Что еще нужно для причисления себя к валерийским потомкам? Да, но не для пира, а для зачистки красного гнезда. Принято. Спустя полчаса низовые звенья для создания и поддержания легенды очень быстро нашли и приобрели ездовой транспорт, пока пятитысячная армия элитных солдат готовилась к вторжению в Красный храм. Несколько новейших кораблей, забитые вооруженными людьми, и так нервировали и пугали местных. Но при этом никто не смел ничего лишнего сказать, слова в горле застревали. Лошадка попыталась взбрыкнуть, когда к ней направился рыцарь смерти, но шансов на благополучный исход у той не было. С высокомерной усмешкой, латная перчатка прикоснулась к ее боку, промораживая холодом смерти, изменяя суть животного. «По коням!» — приказал он и ловким движением запрыгнул в седло. Непуганные свидетели от такого зрелища шокированно пооткрывали рты. Все они видели страшные доспехи с символикой смерти, множеством черепов и витающим потусторонним холодом, а особенно хорошо просматривался их тяжелый вес. Какой закованный в латы человек может совершить прыжок на полметра без каких-либо трудностей? Да никакой, это бред. Пока тяжелая кавалерия выдвинулась к месту проведения свадьбы, главные действующие лица не представляли, какой сюрприз ожидает их в скором времени. Дейнерис Таргариен испытывала недовольство и раздражение. Правда, никто не мог различить на ее печальном личике истинных эмоций. Знал ли брат, что она всю жизнь слышала и слушала множество голосов, которые учили девушку правильным вещам? Нет. Знал ли кто-то еще, что порой к голосам добавлялись дивные иллюзии и сны, которые опять же никто не видел? Нет, нет и нет. Знания давили на разум принцессы без трона и без прав. В детстве у нее мелькали наивные мысли попытаться доказать безумному братцу, что законные права, в которых он так уверен, не более чем фикция. Их род был такими же заявителями, как узурпатор, занявший трон семи королевств. Слащавые слова Иллирия, переполненные ложью и коварством, вызывали искреннее отвращение. Да и вид самого жирного человека не добавлял спокойствия и благодушия. И продать ее дикарю? Как можно сохранить хорошие отношения после того, когда родной брат продает тебя дикарю? Не пора ли начать вольную жизнь вне этого гадюшника? Как бы бунтарство ни зарождалось в наследнице престола, Ей приходилось ждать удобного момента. Этот глупый пхал Дрова даже не подозревает, что скоро умрет. Немного ранее Дрова созвал свой пхалосар, останавливаясь с 40-тысячной ордой под стенами Пинтоса, как раз для этого знаменательного события. Обряд начался на рассвете и должен был длиться до сумерок, но в обед во время прихода очередного дарителя появился интересный гость. Чувства Дейни взбунтовались, она душой ощутила, как дыхнул вымораживающий жизнь ледяной хлад. Глаза против воли впились в медленно вышагивающего красивого человека с мертвенно-бледной кожей. Звуки праздников такт его шагам утихали, дивный гость привлекал внимание и кочевников, и некоторых магистров, и остальных гостей. «Хо-хо, так много внимания, как неловко!» — ухмыльнулся Артас, совершая последний решительный шаг на пути к жемчужине сегодняшнего праздника. Хал нахмурился, чувствуя опасность от замершего в 2 метрах мужчины. «Визирис Таргариен», продолжил пришедший речь, но пока никто еще не успел понять одной маленькой и пугающей детали, что каждый понимает его слова каким-то мистическим образом. «Я», — удивился принц, жажда крови блеснула в ледяных глазах незваного гостя. «Ты хочешь сразиться за свой трон? Вижу, что ты горишь желанием. Мой хозяин даст тебе 5000-ную армию элитных воинов, а ты отдашь ему ее». Палец в латной перчатке указал на застывшую Дейнерис. Иллирия резко поднялся с беспокойств, что его игра будет нарушена, и возмущением от дерзости другого игрока. «Ты не можешь нести здесь подобную чушь, стража, уведите безумца». «Да», — насмешливо улыбнулся Артас. «Одного удара ледяной скорби хватило, чтобы лишить идиота жизни. Жалкий глупец, ты должен был следить за тем, с кем и что ты говоришь. Меня не интересуют ваши политические игры. У меня есть сила решать, как я хочу, и не стоит меня провоцировать». Поступок шокировал окружающих, в особенности оказался впечатлен Визирис, но в то же время происходящее возбудило его не на шутку. Холосар Дрова спустя несколько секунд напоминал разворошенный осиный улей. Кровные всадники, как один, побежали в сторону наглого убийцы. «Ты подумай, пока я очищаю мир от грязи. Цена одна, твоя сестра для моего хозяина». Более не слушая никаких реплик, Артас сделал несколько шагов к подскочившему вождю Кхалороса. Одного кровавого росчерка хватило, чтобы вогнать в ужас и безумие ближайший круг главного всадника. Дейнерис подарили приветственную усмешку, но то явно было не до этих эмоциональных тонкостей, потому что сковывающий разум страх погрузил ее сознание в кисель. Другие не могли почувствовать реального могущества этого монстра, которого по-настоящему сложно назвать человеком. 5 человек одновременно с разных сторон напали на Артаса, тот в насмешку над ними даже не стал блокировать удары. Серповидные клинки жалобно звякнули по броне, ударив в корпуса и ноги, не в силах нанести хотя бы царапины. Нацеленная атака в лицо прочертила уродливый порез, но на мимике гостя никакой реакции не появилось. «И не надейтесь на быструю смерть». Круговое движение разрезало всех степняков на части. Страшный клинок прошел сквозь плоть, как горячий нож по маслу. У кого-то отрубило руку или ногу, кому-то вскрыли животик, демонстрируя его потроха и дерьмо, другому оторвало голову. Ослепленные гневом и яростью, остальные кочевники не удовлетворились демонстрацией силы. Уверовав в свои традиции, совершая фатальную ошибку из-за чрезмерного высокомерия, похожего нельзя было сказать про Джараха Мормонта, ставшего в защитной стойке рядом с Визирисом. Он не глупый житель конных просторов, а бывший лорд и имеет достаточно широкий кругозор и понимание в реалиях мира. Поэтому бойца перед ним окрестил чудовищем, что будет пострашнее Григора Клигана. Член медвежьего рода, сделавший предварительные выводы, не мог подозревать, что это только разминка перед началом настоящего представления. Артас веселился и собрался оторваться на полную катушку, перекладывая всю ответственность за безопасность и сохранность Дейнериса и Визириса на подчиненных. За десятками жертв последовали сотни. Фростморн разрубал чужую плоть, насыщаясь кровью и душами. И это все? Поздно просить пощады. Среди противников монстров в человеческом обличии прозвучали призывные боевые кличи. Наивные людишки поверили, что они смогут отомстить одному врагу за смерть Кхала, ведь иначе всех их заклеймят позором. Если они сбегут от одного воина, притом не являющимся всадником, то им проще сразу совершить самоубийство. Людское море захлестнуло Артаса, а он все рубил и рубил наступающих самоубийц, как траву на лугу, не испытывая никаких сложностей, не чувствуя человеческой усталости. Боевой угар не позволял толпе заметить образовывающиеся кучи трупов, а вот не участвующие в резне наблюдатели почувствовали ледяную хватку на своих сердцах от зрелищности ужасов, рисуемых перед ними. С другой стороны были и те, кто испытывал безумное наслаждение и радость. Конечно же, это был Визирис. «Вот, это то, что мне нужно. Эй, Дейни, ты слышала слова этого великого воина? Теперь мы тебя отдадим его хозяину, и твой брат наконец-то скинет с трона узурпатора». Его сестра ничего не ответила, молча наблюдая за неявной игрой магии, совершенно чуждой ей. Мормонт ужаснулся от того, что это приведут к ним в дом. Несмотря на то, что его изгнали, Джорах не желал бы такого соседства, и ему еще только предстоит сообщить в королевство об этом. Зрелище вызывало ужас вместе с трепетом. Нельзя не восхититься жесткому чуду, невозможное узреть в обычной жизни. Когда количество жертв перевалило за несколько тысяч, некоторые наблюдатели очнулись от гипнотического эффекта, бледнее от осознания происходящего. Мирная часть Кхалосара давно уже начала разбегаться, не смея обернуться, страх не позволял им этого сделать. Когда боевых кочевников всего племени осталось меньше половины, их ряды дрогнули, и они поспешили отступить, улепетывая от непобедимого воителя. Вскоре на поле брани остался один Артас, окруженный множеством валяющихся трупов и их частей. Опустившаяся гнетущая тишина наносила знатокам гораздо больше урон психике, потому что она была слишком нетипичной и неестественной в этой ситуации. Джорах привык слышать стоны, крики и мольбы, но никакого похожего звука не было. Убийства этого монстра оказались 100%, без какого-либо шанса на жизнь. «Визирис, ты готов заключить сделку?» «Да, да и да». Пока между двумя сторонами обговаривались подробности сотрудничества, обещанный 5000-й полк, тянущий название дивизии, проводил беспощадную зачистку красных жрецов и яростных фанатиков, принадлежащих культу. В этот день улицы и земли Пинтоса залило кровью, завалило трупами и под конец дня окрасило его красным закатом. Этот день запомнит никак иначе, как кровавый закат Пинтоса. Только спустя месяцы до мастера над шептунами дойдут скорбные вести о смерти друга. Спустя еще 2 месяца с некоторой задержкой, доклад доберется до правителя 7 королевств. В тот день король и свита отправились в обратный путь. Был обед, на котором Баратион изволил насладиться заморским вином, подаренным его новым десницей. «Что это?» Слегка пьяным взором осмотрел он конверт и недовольно рыкнул. «Убери это, ваша светлость, это важно», — бледнел гонец. «Давай сюда». Раздраженно вырвал он послание, разорвал сургуч и принялся читать сообщение. С каждой прочитанной строчкой он трезвел и мрачнел. «Что за бред здесь написан? Кто? Варис?» — вскрикнул он. «Тысячи убитых дикарей одним человеком, шлюха и молокосос нашли новых помощников». Рев короля постепенно распространился на весь лагерь. Королевская гвардия никаких комментариев не давала, но озвученные правителем слова вызывали много вопросов и волнений. Примус переключил с письма внимание на другого участника персонального на них двоих застолья. «Как сын утера, скажи мне, что здесь написано?» Король раздраженно передал сообщение новому деснице. Тот лениво и совсем без уважения к венценосной особе, явно того не боясь, принял бумажку. Несколько минут спустя раздался лукавый смешок. «Почему бы и нет, всякое бывает». И, отпив вина, закурив сигаретку, спросил толстый Роберт. «Что скажешь, ты теперь мой советник, управляющий королевством. Так дай совет». В отличие от Эддарда, старого друга, относительно молодой и хорошо сохранивший Примус, находился в ином положении. Поэтому Баратиону приходилось его испытывать в той или иной мере. Какая-то ответственность в нем все-таки сохранилась. Вести боевые действия за пределами Вестероса будет слишком затратно. И даже если выжившие дракончики попытаются вернуться, разве много людей их поддержит? Не все забыли, кто такой безумный король, а юнец, который торгует пиздой своей младшей сестры с дикарями. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Роберт. «Хорошо сказано. Ха-ха-ха! Но, не стоит волноваться, в случае чего, у нас есть поддержка минимум 4 великих домов и их вассалов. Старки, Талли, Баратионы и Ланнистеры». Благородный толстячок затянулся сигареткой и облегченно выдохнул. «Я сделал правильный выбор. Хорошо, что нет отказался, иначе мне пришлось бы выслушивать его нравоучения и благочестивые сопли», — пожаловался с долей тоски олень, но вскоре забыл об своих же словах и вернулся к старому образу жизни. То есть его благородное величество решило утопить себя в алкоголе, разврате, а теперь еще и куреве. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1380477. Глава 61. Вот это поворот. Глава 61. Вот это поворот. Разговоры, разговоры. Как же вы меня, сиры, лорды и леди, заебали. Ебал я вас в три погибели и срал на лица ваших детей. Никогда еще за жалкий месяц я не испытывал такого сильного желания устроить резню. Каждый миг был готов взорваться и пытать этих напыщенных уродов, лицемерных мразей. «Спокойно, спокойно», — говорил я себе, дрожащими руками раскуривая сигарету. «Ха-ха-ха, Примус, ты бы видел свое лицо», — насмехался Тирион, составляющий мне компанию в обратном путешествии. Рядом же находился Джон Сноу, завербованный в качестве моего оруженосца. «Ага, еще внезапно, я оказался сиром Хуилом, блять, мне что, орков было мало? Ты договоришься, лорд Тирион, и я сделаю из тебя нормального человека с такой же, как и у меня, красотой», — кинул в того угрозу. «О, нет-нет, не надо», — замахал руками карлик. «Джон, наливай, закуска в том ящике», — указал на один из багажей. Юноша кивнул, выполняя указание, а я упал на комфортный стул, пытаясь отойти от очередного круга общения с королевской свитой. «Я не лорд Эддард Старк и не из великого дома, поэтому заискивать и надоедать мне разговорами можно. Мол, эти дятлы таким образом смогут завязать хорошие отношения с будущим десницей. Они ведь добиваются невообразимых и солидных успехов. Такими темпами они дождутся, когда я сорвусь и порешу их всех, забивая на выстроенную колею, попру прямо через поле хаотических событий. Тогда запоют птички, развешанные на кольях». Поворот с назначением произошел слишком неожиданно, да к тому же при многочисленных свидетелях. Если бы я отказался, то это повлекло бы за собой много неприятных реакций и еще больше слухов. И чтобы только заткнуть эту дырень, пришлось бы пойти против установленных правил, потребовалось бы серьезное вмешательство с масштабным промыванием огромного числа мозгов, а точнее тотальным контролем всего живого. Область магической науки в ментальной магии не продвинулась до абсолюта. Это не коллективный сон создавать и как бы моделировать ожидаемые разумом события. Здесь нужно было бы удалять и изменять память. Как же ты будешь справляться с должностью? Королевская гавань еще больший гадюшник, чем это милейшее сборище, — заметил маленький лев. Создам новую должность. Назову ее заместитель десницы короля и назначу на нее некоего Тириона Ланнистера, чтобы он подтирал за мной, когда я подтираю за королем. Кое-кто в неудачный момент набрал вина в рот, поэтому Джону не повезло оказаться под горячительной струей. «Прошу простить», — подпрыгнул карлик. «Ничего-ничего», — поморщился мой оруженосец, находя полотенчика, чтобы обтереться от влажной награды половинчатого Ланнистера. «В итоге утер паскуда такая», — ответил правильно, но подставил меня. «Да и Роберт по пьяни так не вовремя спросил о сыне, да еще, сука, не забыл про меня. У-у-у. Благо я могу относительно свободно языком балакать», — немного ответной мсти влил в уши Жарабаса, когда пришли новости о выкрутасах Артаса. «Еще где-то на горизонте маячит принцесса Дейнерис, толку мне от которой еще несколько годков не будет. Малолетку ебать не очень прикольно, точнее к этому мой интерес почти на нуле. Куда интереснее будет понаблюдать за ломкой Серси, часть поступков которой контролирует Банши, а сама королева о подселенной сущности ничего не подозревает. Получается так, что можно одним словом назвать всю мою ситуацию, в которой я оказался, это гребаный оксюморон. Когда-нибудь путь кончается, и наше путешествие подошло к концу. Я не спешил вырываться вперед, чтобы быстро приступить к делам государственным и общению с мутными личностями. И все же, как ни отодвигай момент крещения с терпким дерьмом, он рано или поздно наступит. Одно, наверное, меня могло порадовать — выражение морд королевского совета, когда они попервые узнали о том, что Наунеем стал десницей. Ну и вонь. Поморщился я от аромата в столице. Продвигаясь на коне по улицам, я брезгливо оглядывался на это средневековое историческое достояние. Если взглянуть на низ общества, то все желание играться в этом мусоре напрочь отбивает. Благо у аристократов есть другие красивые пейзажи и что-то куда более интересное, иначе бы отдал указ, после которого всех варваров привели к стандартам настоящей цивилизации. Чувствую себя англичанином, тем еще колонизатором и ублюдком, но лучше уж так, чем копошиться в дерьме на равных с местными. Когда мы въехали в пределы Красного замка, передо мной появился слуга. «Добро пожаловать, Лорд Примус, великий мистер Пициль созвал малый совет, требуется ваше присутствие. Мне вот что интересно, у вас так всегда, откровенно насмехаясь, уточнил я. Простите, недоуменно переспросил голос совета. Уважаемые люди только прибыли спустя месяц тяжкого пути, им не дали возможности покушать, отдохнуть с дороги. Или у нас что-то настолько важное на повестке дня? Простите, не могу знать. Съежился тот. Хорошо, я иду. И да, я холодным взглядом осмотрел наглого мужчину. Еще раз и будешь кормить рыбок. Побольше уважения. Не обращая на уверительный поток слов, я направился в палаты малого совета. Без особого интереса осматривал роскошные убранства местных царьков. Многое уже успел осмотреть за прошедшие годы. Куда только мой взгляд не успел метаться. Разве что до далекой империи Тимаитини не дотянулись и вообще на ИСС деятельность минимальная. Чертов эффект взаимодействия мог сбить мне колесо канона, заставляя быть осторожнее. Пусть и слабеньких, но магов, там слишком много. Золотые плащи, встреченные на пути, одаривались чарующей и понимающей улыбкой. Бедняги печенкой чувствовали наигранность моих эмоций. На короткой тропке, пролегающей через тронный зал, меня ожидал гость. Я удивился, понимая, что остался этот маленький камушек канона. Ранее мы с братом Серси почти не пересекались, я как бы был вне пределов его интересов. Хвала богам, лорд Примус, вы прибыли к нам. Радует, что вы хотя бы не Старк, добродушно улыбнулся королевский гвардеец. О, братец самого великого у матери Она, неужели это знаменитый Джейми Ланнистер? Со стороны наша встреча должна была выглядеть очень эффектной. Два красавчика, блондин и брюнет, встретились на узкой дорожке. И я о вас наслышан, принц далеких земель. О, Тирион не следит за пьяным языком, я не показал ни доли удивления. Эта биографическая фальшивка ни на что в сумме не влияла. Впрочем, белобрысый рыцарь проигнорировал деталь, связанную с родственником, ведя разговор в нужную ему сторону. Какая ирония получается, не находите? Принц-чужеземец становится десницей короля. В вас, наверное, проснулась кровь правителя, раз вы решили управлять нашим королевством. Я рассмеялся, понимая, на что намекает лев. Это случайность. Не забыл показать улыбку. Его светлость загнал меня в тупик, когда нет возможности отказаться, не потеряв лицо. Прошу простить, сэр Джейми, но меня ждут. Нет проблем. В хоромах местных властелинов над проблемами гостя встречали 4 человека. Милорд Примус, рад познакомиться с вами. Первым сделал ход Варис. Когда я узнал, что король Роберт назначил на должность десницы приемного сына знаменитого лорда Утера Светоносного, признаться честно, я обрадовался. Немного пухлый и лысый человек с мягким лицом невольно располагал к себе, если не знать, какая он хитрая крыска. Не знать, какой он коварный игрок, и если тебе с ним не по пути, то можешь заранее рыть себе могилу. Что вы, лорд Варис, это я о вас наслышан. Начал обмен любезностями. Я недостоин вашей похвалы, учитывая, что настоящих достижений у меня гораздо меньше, чем у вас. По глазам можно многое прочитать, и мы друг друга поняли, что знаем больше, чем прозвучало в словах. Позвольте представиться. Взял слово некий мизинец. Питер Бейлиш, к вашим услугам. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Мастер над монетой. Ему достался один кивок, повернул голову к хитрому старику. Великий мистер Пициль. Милорд, мы ждали вашего прибытия. Зашамкал тот. Слова, которые он сказал бы почти любому, поэтому ему достался минимум моего внимания. Наткнулся взгляд на Ренли Баратиона, от которого у меня сфинктер сжался против воли. Гребаный пидорас, пидорас, пидорасина. Пожалуй, начнем совет. А совсем позабыл, милорд, кажется, это теперь принадлежит вам. Пициль передал мне статусный значок десницы, уселся во главе стола и ожидающе уставился на членов совета. Ренли передал свиток. Мой брат повелел устроить турнир в честь назначения лорда Примуса в деснице короля. Сколько? Поинтересовался Бейлиш. 40 тысяч золотых драконов победителю, 20 тысяч за второе место и 20 тысяч лучшему стрелку, задумчиво протянул я, прекрасно зная об аппетитах оленя. Прикинул в голове и широко оскалился, не давая задать вопросы всяким старикам. Мне кажется, эта награда слишком маленькая. 4 пары глаз посмотрели на нового десницу, так словно он пришествие неведомого. Простите, закашлялся мизинец, не ожидавший такого хода. Повторюсь, мне кажется, что награды какие-то пресные и не слишком возбуждающие. Я продолжил разъяснять. Например, как новая десница, я могу поддержать призовой фонд и удвоить, или даже утроить суммы, даруемые победителем, и увеличить количество призовых мест. Варис не знал, что сказать, его пташки не могли даже увидеть реальную тень накопленной чужеземцами богатств. Питер испытывал смешанные эмоции от озвученных возможностей моего состояния, прекрасно понимая, что я не буду на такую хрень тратить последние финансы. Взор Ринли напрягал до жути, вызывая приступ агрессии и желание утопить мужеложца в сортире. Кроме этого, я презентую победителю отличный клинок, по прочности и качеству сравнимый с валерийской сталью, а также недоступный почти никому целебный отвар, способный излечить множество болезней и ранений, как легендарные магические снадобья. Так сказать, ставлю секретное наследие моего рода в качестве лакомой добычи. Тишина. Никто не знал, что сказать на такое заявление. И обвинить меня в голословности сложно, потому что в случае лжи, я потеряю лицо, репутацию можно будет смывать в унитаз. Перейдем к организационным деталям. Здесь я тоже готов вложиться. Раз уж я получил назначение на роль десницы, значит, нужно сделать это событие громким и сказочно богатым, чтобы оно запомнилось на века. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1381745. Глава 62. Турнир в честь десницы. Глава 62. Турнир в честь десницы. Бизнес мутится, ловеха крутится. Проще говоря, некий примус в моем лице развлекается на полную. По-первых, я еще смущался, не до конца осознавая бесстыдность окружения. Все-таки быть сторонним зрителем и участником – это чаще всего разные вещи. Чтобы укрепиться у трона, нужно четкую мазу гнать, взятки во все стороны раздавать. А для взяток нужно официальное и прибыльное дело. Хуйня вопрос, если ты сам себе поставщик и бизнесмен. На что спрос есть? Табачная и алкогольная продукция для настоящих победителей жизни. Ром, вискарь, коньяк и пивко разного сорта. Ящики высококачественного пойла создать дело нескольких минут и монозатрат. Сейчас у меня резерва до пизды. Если не хватит, тени опустошат рюкзаки на резервные зелья маны. А если и этого недостаточно, метнуться кабанчиками за добавкой или джайна телепортирует с ящиком зелий в руках. Да, настало время, когда себестоимость и ценность моих ресурсов опустилась на дно, и в новой цивилизации Первой Империи, куда больше спрос на материалы и ингредиенты, родные этому миру. П.П. Примус, ты, ИК, лучший человек на свете. В сотый раз завел одну и ту же песню король. Еще бы я у него не был лучшим, такие подгоны для него тащу. И сигары попробовал, и просто сигареты с разными интересными добавками. А уж про элитные шлюх, коих не смог достать даже пересмешник, можно долго говорить. Еще бы он, блять, смог, когда я сделал заказ на не особо умных, но качественных внешне работниц. Как бы я ни потакал Роберту, отдавать ему лично созданных юнитов при помощи способностей, ни в коем случае не буду. Жаба и хомяк удушат, как я одноглазого змея не душу. Роберт, завтра турнир, ты помнишь, налил себе в стакан рома. Я совсем не обращал внимания на окружающую нас обстановку. Роскошные хоромы, заполненные десятком фавориток короля, занявших роли служанок, многие из которых имели черты Лианны. Здесь властвовала постоянно витающая дымка и запах элитного алкоголя. Королевских гвардейцев здесь обычно не присутствует. Недели две назад они пассивно накурились и с неподготовки к ритуальным занятиям поплыли сознанием и облажались на службе, после чего короля оставили в покое, не смея лишний раз дергать. Турнир. Да я всех покрошу. Пьяный олень услышал ключевое слово. А в доспех-то влезешь? Я откровенно насмехался над Баратионом, используя заработанный кредит доверия. Так, ты десница короля или нет? Реши вопрос. Повелительный взмах утонул в мягких грудях и заливистом смехе очередной служанки-любовницы. Если того желает его светлость, то мне придется исполнить королевскую волю. Поставил недопитое пойло и покинул место разврата. Кивнул Джимми, который с начала развития королевского притона не может избавиться от кислой улыбки, а еще ему сестра не дает. Вспомнил интересные ночи с играми в БДСМ за гранью человеческих возможностей. Дрессировка Серси сделала из нее послушную и спокойную женщину. Изменения в королеве заметили многие, порождая волну слухов, но каких-то внятных причин изменений никто не нашел. Разве что слабая связь прослеживалась с появлением нового при дворе лица, меня любимого, но свидетельств наших встреч и активных бесед ни у кого не было. Тирион чуть не спился и не перетрахался, прямо как Баратион. Получив доступ к таким возможностям усладить тело и разум, он чуть не забыл, что весь его развратный образ жизни – это прикрытие. Благо рядом был Джон, который не хотел погружаться в это сладострастное безумие, пусть и утянутый в него на некоторое время. Что же до моих игрищ с важными членами королевской управы? Понять, что в голове у Вариса без вскрытия его головушки Банши или подчинением Дарксель мне не суждено. Косвенных фактов известной истории достаточно, чтобы построить несколько теорий, как, например, заботу о народе и стране, как структуре, но вот так ли это на самом деле? Казначей и воришка Петир, также сутенер средневекового разлива, его подкупленные собачки, золотые плащи, перекупить их вообще не так уж и сложно, но эта фигура игрок нужна для затеваемой глобальной игры. Не так долго осталось подождать прежде, чем война всех со всеми захлестнет Вестерос, а я буду хохотать, спонсировать, продавать и покупать. На повестке дня у меня стоял вопрос принцев и принцесс. Джоффри не смог выполнить предписанную роль из-за важных совершенных мной изменений. Например, никакой свадьбы между ним и Сансой вообще не обсуждалось. Затем никаких Старков на пути в столицу не было, а значит выебнуться ему было не суждено. Вся его жестокость и практические постижения основ чужих страданий опять-таки остались в пределах замка, не переступая черты, за которой придет пиздюль от бати. Маленькая принцесса Мирцелла, очень интересная кошечка, которой еще нужно подрасти, прежде, чем я смогу официально ввести ее в гарем из наложниц. Мальчик Таммин ветеран сквертных войн, КХМ, на него особых планов нет, но что-то и с ним можно придумать. Кто там у нас еще отличился за эти месяцы перед турниром? Пицель. Ха-ха-ха, старик, ничто, его сокрытые качества никак не могли повлиять на мою деятельность. Ах, да, заднеприводный дружок Пирожок и его такой же соратник анальных войск, сир Лорастерелл, действительно комичная пара пидорасов. И ведь не просто геи, а именно пидорасы. Личностные качества этих наивных юношей заставят здравомыслящих скрежетать зубами и бить на бис в лицо, в попытках прибавить обстоятельствам здравомыслия. В преддверии соревнований был объявлен еще один сбор малого совета. Не хватает стражников, так на кой хер вас казна содержит, показал я раздражение Яна Суслинту. Тот побледнел и попытался какие-то оправдания выдать, но я жестом остановил возможный поток словоблудия. Своих людей вам точно не дам. Нанимайте приезжих рыцарей или договаривайтесь с лордами, чтобы они выделили солдат вам в помощь. Казна оплатит. Бей лишь, найдешь деньги. Да, милорд. Слащаво улыбнулся мастер над монетой. Вопросы закрыты? Не совсем, лорд Примус. Варис загадочно огляделся и как бы шепотом сообщил. Мне мои пташки напели, что визирис Таргариен начал тренировать 20-тысячную армию после того, как захватил Пинтос. Пустое, лорд Варис. Отмахнулся от разумных аргументов. Если эта ящерка сможет переплыть узкое море, разве нам не хватит сил его здесь встретить? Есть новости еще хуже, лорд Десница. Совсем не изменился в лице и голосе тот. Ходят слухи, что у беглого принца появился дракон. Ренли не удержался и фыркнул. Драконы – это сказки. Все драконы давно вымерли. Кто знает, кто знает. Нейтрально ответил Евнух. На этой ноте мы и закончили. Вернувшись в башню Десницы, я лениво глянул отчеты по товарообороту. Похмыкал на гигантские прибыли по продаже табачной и алкогольной продукции. Не всем дано знать, что большая часть средств ходит по рукам, и вот эти денежки оказались в моем кармане. Сотни тысяч золотых драконов чистой прибыли на протяжении нескольких недель, и сумма ежедневного оборота не уменьшается, а наоборот растет. Многие лорды бы сошли с ума от подобного знания, потому что такая прибыль характерна исключительно масштабным формированием, а не северно-заморскому лорду без развитой материальной и территориальной базы. Ночь сменилась днем и наступило время турнира. На этот раз собралось слишком много людей, что потребовало дополнительных расходов, чтобы арены могли вместить всех приезжих гостей. Публика шумела в предвкушении грядущим сражением за ценные призы. Особенно многие жаждали получить первое место. Шутка ли 80 тысяч драконов? Да на эти деньги можно такое и такое, что многим лордам и не приснится во снах. Конечно же, знатоки из ветеранов восстания или их сыновей ранее уже слышали интересный слух про чудодейственное снадобье, и вот оно вновь выходит на политическую арену. Официальное заявление Десницы – это гарантия результата. Вряд ли кто-то захочет заработать славу пустослова, нагло обманывая десятки и сотни тысяч людей. И ко всему прочему, победитель мог получить меч, лучший из возможных, за исключением валерийской стали. В первый день проходили рыцарские схватки. Не самое интересное зрелище, как по мне. К моему удивлению, прибыл Клиган, все еще не умерший после страшных болезней, без устали терзавших мразь. В целом зрелище рыцарских поединков на коняшках лично у меня вызывало скуку, но под пивко шло неплохо. Тем более я восседал в хорошей компании. Роберт, ром или виски? Образовалась дилемма, что лить по кружкам следующее. Ром. Король твердо ответил. Как здесь можно выбирать? Крик подобен грому, дайте людям рому, да-да, уже разливаю. Вскрыл очередную стеклянную бутылку, чтобы разлить напитка. В голове мелькнула пакостная мысль об еще одной теории, вкинутой в массе. Я же создавал копии продуктов из высокотехнологичного общества. В том числе и стеклянная тара была выполнена на недоступном аборигенам технологическом уровне. Сильно ценник из-за этого не завышали, хотя себестоимость одной такой бутылки может равняться ее весу в золоте. Так много важных мелочей, не всегда успеваешь на них обратить внимание в постоянной пляске событий. Времечко утекало, постепенно выяснились два участника финала. Многие рыцари сожалели об упущенных возможностях, но занявшие третье и четвертое места могли довольствоваться утешительным бонусом. В процессе планирования я сознательно уменьшил ценность рыцарского турнира, и самые богатые награды в золоте не превышали нескольких тысяч золотых драконов. А вот основная награда приписывалась общей схватке, а не конной. Покуривая сигаретку, я переключил внимание на несущихся навстречу друг другу финалистам. Оглушительный удар столкновения копий выбил двух участников из сидел. Лорес неудачно приземлился на землю и, кажется, что-то себе сломал. Ренли обеспокоенно вскочил, уставившись на стонущего парня. Прозванный горой, цепной пес Тейвина Ланнистер отделался куда легче, но истощенный болезнями организм не позволил ему сразу же вскочить. Получилось неприятное и разочаровывающее зрелище. Слабаки. Презрительно сплюнул Роберт. «Идем отсюда, лучше под песню барда выпьем что-нибудь». Поведение короля вызывало стойкое отвращение у многих благородных. Женушка не смогла сдержаться от эмоций, брезгливо поморщившись на громкие и недостойные правителя слова. «Я на долю секунды позволил показать моей сексуальной игрушке улыбку. Совсем скоро ее беременный живот нельзя будет спутать с легкой полнотой. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulati.rubak52711381931931. Глава 63. Шокирующий финал. Глава 63. Шокирующий финал. Королевские гвардейцы не смогли отговорить Роберта от участия в турнире. Я же как десница занял позицию. Король решил, я исполняю его волю. С меня взятки гладки, я никого ни к чему не принуждаю. А если и делаю нечто подобное, то никто об этом не узнает. Кроме Баратиона в турнире принимали участие его королевские гвардейцы, так сказать, выполняя подстраховку. Баристан Силми и Джейми Ланнистер будут выступать основной силой по защите пьяненького оленя. Сегодняшнее событие, казалось, собрало всех людей с окрестных земель. Огромное деревянное ристалище заполонили, как благородные, так и не очень, гости. В королевской ложе находился весь малый совет, королева и ее дети. Остальные приближенные к трону аристократы расположились чуть в отдалении. Я попивал пиво, закусывая натуральными чипсами из последнего урожая картошки. Чего только не захочется в чужом мире. Участников битвы всех со всеми набралось около 200, что грозило вылиться в ту еще мясорубку всех со всеми. Распорядитель турнира вышел перед очами публики и начал официальную речь. Благодарности, восхваления и прочие словоблудие пролетел мимо моих ушей. Да начнется великий турнир в честь нового десницы. К бою лорда Исиры. Людская масса подалась азарту, разразившись криками. Чаще всего в поддержку кого-либо. Ведь сюда прибыли самые разные гости со всего Вестероса. Были и дарнийцы, и просторцы, и рыцари долины. Разве, что северянина ни одного не присутствовало, за исключением меня и воинов. Но слухами земля полнится, и считать некоего примуса полноценным жителем севера сложно. Очень уж сладка для сплетников тема того, что помощник и глаз короля – это заморский принц. Начался смертельный бой. Бесформенная толпа распалась, собираясь в отдельные кучки, чаще всего по территориальному признаку, принадлежности к какому-либо дому или сборище наемников. Произошли первые обмены ударами, появились неудачники, не сумевшие правильно принять чужую атаку. На земле оказались несколько тел, но не всем было суждено подняться, и их затаптывали. Боевые крики сотрясли ристалище, а звон стали заполонил ближайшую округу. В поддержке эмоциональных порывов бойцов, зрители, подогретые возбуждающим зрелищем, кричали слова поддержки. «Какое-то безумие!» Я скупо улыбнулся, наблюдая за кровавым театром одного зрителя. Картина сражения неумолимо менялась, появились первые трупы. Пускай, далеко не каждый старался убить ближнего своего, все-таки соревнование, не настоящая битва, но, изнутри мясорубки нельзя было заметить, да и со зрительских мест, если специально не следить, как выбивают одного за другим королевских гвардейцев, прикрывающих своего короля, а закованный в мощный доспех король, крушил своим молотом противников, не заботясь об их выживании. Ничто не могло сдержать его любимую кровожадность, которая приносит тому спокойствие и временное спасение от призраков прошлого. Частота железного лязга увеличилась, вместе с этим, все чаще и больше разносились болезненные стоны. Про многоголосые проклятия и отборные ругательства не стоило упоминать, как само собой разумеющее. Десяток высококлассных воинов, внешностью описывающиеся никак иначе, как дарнейской кровью. Они единым механизмом изменяли картину боя, резко и неожиданно накидываясь со всех сторон на слишком далеко вырвавшегося из-под опеки гвардейцев Роберта. Баристан Силми, узревший ужасную сцену, попытался было кинуться на помощь Баратиону, но еще один дарниец, не видя и не зная истинной подоплеки, воспользовался моментной слабостью прославленного бойца. Тушка лучшего рыцаря Семи Королевств изменила направление падения, в конечном итоге он приземлился на спину, сильно ударяясь головой и теряя сознание. Так просто оленя оказалось не взять, и несколько нападающих познакомились со знаменитой яростью оленя. И чем длительнее продолжалась драка, тем больше он распалялся. Зрители не понимали, что на самом деле происходит, а вот члены Малого Совета испытывали разные эмоции. Они же его убивают. Подорвался Ренли. «Лорд Десница, нам нужно вмешаться. Вы правы». Я чрезмерно спокойно кивнул. «Отдаю приказ мастеру над законом спасти короля. Я не могу действовать, так как ситуация спорная. Вы же у нас глава городской стражи. Лорд, командующий королевской гвардией, не справился с задачей. Помогите ему». Переведенная стрелка ударила специалиста по чужим шахтам, словно хуем по лбу. Он аж побледнел от осознания глубины задницы, в которую вогнал его вопрос, да при благородных свидетелях. Молодой олененок ускакал вроде как за командиром золотых плащей, но на это нужно время, в итоге дурашка не успеет, даже если захочет. Тем временем бой продолжался, и большинство участников окончательно выбыло, а король еще не погиб, дыша как загнанный зверь, но не прекращающий рычать на шакалов. Шесть участников замерли в шатком равновесии, сердца наблюдателей пропустили удар, их глаза не могли отлипнуть от чарующей картины. В один миг все разразились множеством ударов. Последний выживший наемник, не считая убийц, являлся, по иронии судьбы, неким Бронном. «РРГХ, суки, убью!» – яростно взревел Роберт, и, наконец, его голос узнали. «Короля убивают. Настало время создать себе алиби. Спасти короля. Я отдал приказ моим юнитам кинуться на помощь, но они явно не успеют». Сцена спланирована идеально с учетом уже внесенных изменений. Каждый член Малого Совета, который сегодня находился в VIP-ложе, прекрасно все понял. Они видели и слышали мой неоднозначный ответ анальному олененку. Лорес в этот момент уже успел покинуть нашу честную компанию, где-то вне пределах турнирных событий, ковыляя рядом с Ренли, который показал крайнюю степень лицемерия. Он пошел к Яносу Слинту, чтобы тот спас Роберта. «Пфффф, ха-ха-ха, хорошая шутейка». Роза и олень съебались в страхе из королевской гавани. Неудачный удар фальшивого дарнейца прошил череп Баратиона насквозь. Неожиданно клинок-то оказался валерийским, и это не может быть. Рядом подскочил Тирион, до этого не участвовавший в моих политических игрищах. Невозможно. Я читал об этой реликвии. Светлый рев. Пришедший в сознание раненый Джейми прекрасно разглядел валерийский клинок. Брон, оказавшийся в щекотливой ситуации, действовал радикально, не щадя убийц короля, закалывая каждого в спину насмерть. Через несколько секунд оказавшийся на поле боя один, взволнованная публика резко заткнулась, в полнейшей тишине оглядывая место побоища, больше похожее на место военных действий, нежели рядового турнира. Мои солдатики остановились в паре шагов, не пытаясь что-то сделать с победителем. «Лорды и леди», — взял я на себя речь, — «сегодня мы все стали свидетелями вероломства дарнийцев. Каждый из вас видел, к какому народу принадлежали коварные убийцы. Но, мы не можем судить всех по нескольким отступникам, я думаю, король Роберт очень сильно разозлился бы, будь я столь голословным. Отрепетированная речь вводила слушателей в когнитивный диссонанс. Народ хорошо успел изучить повадки Роберта за время его правления, и слова, исходящие из моего рта, не могли обмануть всех и просто так стать правдой. Но это не так уж и важно. Я сейчас ввожу публику в смятение, это первая цель. Но, не кричите, таких привычных слов, что короля убили. Шокированные и вытянутые лица повернулись ко мне. Они охреневали, что я только что посмел сказануть, перед тысячами свидетелей выписывая себе приговор. Но они не знали, что будет произнесено следом. Каждый из вас знает, что Роберт Баратион всю жизнь был великим воином, но явно нехорошим правителем. И скажите мне, кто против того, что судьба и боги решили даровать королю смерть в сражении? Умер, как настоящий воин, в окружении врагов, почти всех убив. Прищурившись, обвел толпу взглядами. Это не отменяет коварства и мерзости заговорщиков. Предатели будут найдены и казнены, а сейчас, я объявляю начало прощального с королем всеобщего пира. Король Роберт был бы счастлив узнать, что на его проводах алкоголь будет литься рекой и все, кто находится в королевской гавани, сможет утолить жажду, порадоваться за славную смерть и восхвалит его подвиги. Обычные слова не всегда могут иметь подавляющие силы, но если кроме них есть специально введенная в зрительские ряды массовка. Раздались первые хлопки, за ними последовали еще несколько десятков похожих звуков, а потом вся округа взорвалась эмоциями. Шум выплескиваемых чувств будоражил окружающий мир. Пока люди смаковали эмоциональные горки, мои юниты увели победителя за наградой и транспортировали тело короля. Повернул голову к ошарашенному Петиру, подарил ему понимающую улыбку. Он явно не понимал, как такое вообще возможно. Такая масштабная пошлость – это новый уровень интриг. Варис в лице не изменился, замерев с полуулыбкой, не демонстрируя никому настоящих чувств. А вот Серсия не могла скрыть радости от того, что проклятый муж наконец-то сдох, чуть ли не пожирая меня взглядом. Это могло бы быть вызвать проблемы на всех уровнях власти, не укрепи я авторитет качественным товаром. Так сказать, смазал отношения с народом и влиятельными людьми, выставляя батареи бутылок на общее пользование. Если кто-то захочет подсчитать, сколько я сегодняшним вечером потрачу на умасливание лордов, леди и черни, по рыночным оценкам элитного товара, и даже создавать не бутылки, а целыми бочками несколько миллионов, или десятков миллионов золотых драконов, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется, http://lrulatirubak52711383425, глава 64, интерлюдия 15, Исос с конца 298 года, глава 65, интерлюдия 15, Исос с конца 298 года. Пока в Вестеросе накручивались и закручивались страсти, никто и не подозревал, что страшный холод почти полностью сокрушил целую многовековую империю, чье население в несколько десятков раз больше, чем у всех семи королевств. Земли от Студеного моря до Асшея сменили теплый климат на вымораживающий все холод. Прекрасные пейзажи покрывались ледяной коркой, уничтожали достижения эволюции. Дивные виды зверей, рыб и птиц безжалостно истреблялись. Жалкие людишки, живые существа, в панических попытках бежали толпами на запад, некоторые пытались вырваться из ловушки по морю. Когда к Асшею подступили лавины мертвых тел, колдуны и заклинатели теней пытались оказать какое-то сопротивление, но что они могли сделать против откормленных иных? Конечно, рабов великого ледяного демона значительно проредили, особенно это касалось пушечного мяса, но с другой стороны белые ходоки, откормленные на халявной магической энергии, ультимативное оружие. Крохи чудной энергии иномирных чужаков вызывали в них всплески повышенной активности и магии, которые обычно было нужно копить годами, десятилетиями или даже веками. Эта эффективность сказалась не только на скорости выполнения выданных хозяином заданий, но и на самих его возможностях действий в реальном мире. Централизированное управление всегда увеличивает коэффициент полезного действия, это также сказалось на прислужниках владыки Хлада. Куда интереснее события проходили на пока еще живой части другой части этого континента. Например, визирис Таргариен при помощи нового союзника захватил Пинтос и все прилегающие к нему земли, сгоняя окрестных жителей к городу, образовывая пригородные палаточные лагеря. Ввелась перепись населения, вербовка и обучение армии, налаживание ее снабжения. И все это на первое время легло на плечи Артаса, находясь под прямым присмотром наследника престола. Безумие безумием, но в этот раз юный дракон оказался умнее, поэтому не мешал создавать ему высококачественные инструменты, на ходу перенимал полезные навыки. Они ему еще пригодятся в покорении и завоевании законного трона. В иной раз все вольные города возмутились бы и заволновались такой дерзости, нарушаемого привычные устои, но сейчас им было не до этого. Деньги и людские ресурсы вливались бездонным потоком в борьбу за земли былой Валерии. Смущало ли господ, что оттуда кто-то вывез все драгоценности и реликвии прошлого? О, нет, ведь не только авантюристы подвержены мечтательной надежде, что может все же есть что-то пока никем еще не найденное. Но это было не главным, куда больше всех волновал один факт, что там имелся свободный кусок земель, не подпадающий под чью-либо реальную власть. И все реплики о том, что они наследники Валерия, истинные владельцы, вообще за аргумент не считались, так как такое заявление мог выкрикнуть почти любой вольный город. Поэтому принца Таргариена никто не трогал, и он себе спокойно тренировал военных и гражданских специалистов. Чего ему волноваться? Его даже снабжали новые союзники по-королевски, поэтому он мог полностью положиться на неожиданно пришедшую поддержку. Цена оказанной помощи получилась очень низкой, всего-то отдать кому-то сестру. Не получи он причитающегося, то возмущался бы, но договоренности исполнялись и выходило даже больше. Тем не менее были и недовольные происходящим, те, кто начинал активные шевеления, совсем не в стороны очищенных валерийских земель. Красный культ с подожженными жопами активировался яростной миссионерской деятельности. Они все почувствовали изменения в мире благодаря их владыке света, и уже назначили десяток другой Азорахаев, что несомненно привело к образованию многим конфликтов. Никакому правителю не нужен буйный религиозный культ на своей территории. И даже если ты владеешь магией, умеешь немного заглядывать в будущее, не стоит быть слишком самоуверенным. Когда харкает огромная толпа, они тебя утопят. Например, в Браавосе случилась бойня, после которой красный культ попал под запрет. Морскому владыке очень не понравилось такое положение вещей, как и торговым дельцам. Никому не нужна бешеная собака в деловой зоне. Никто не хочет нести убытки из-за какой-то религиозной чуши. Хуже всего пришлось триархам Валантиса. Когда случилась красная вспышка, большая часть их ресурсов сосредоточилась на удержании уже захваченных позиций в прибрежной Валерии. У них было территориальное преимущество, поэтому неудивительно, что они развили такой успех на свободных землях, но Великий Красный Храм повернулся к ним задам, и поддержка религии оказалась затаившейся свиньей. Хрюкнула и погрузила город в смуту. Развитые военные достижения замерли в шатком положении, когда один лишний толчок разрушит всю спланированную кампанию. Конечно же, триархи были очень злы, да какая там злость. Они в ярости и ненависти желали выпотрошить каждого человека в красных одеждах. Но поддержка демона, магия и многочисленность религиозных фанатиков – это не то, с чем можно бороться обычным, смертным правителем. Валантис совсем скоро будет утоплен в крови и должен будет превратиться в один из главного рассадника красной заразы. В развитии и борьбе за валерийский кусок проще всего было знаменитой тройке городов-центров работорговли – Мерин, Юнкай и Астапор. Эти три города очень ловко ворвались в азартную игру, как и Валантис, имея преимущество в территориальном расположении. Им было не нужно напрямую соревноваться с другим конкурентом, так как каждый мог захватить кусок со своей стороны. На этом плюсы заканчивались и начинались сложность, потому что большинство сил уходило на защиту заглоченного лакомства. И не будь редкого союза о разделе захваченных земель, дабы не дать залетным авантюристам что-то забрать, они бы определенно потерпели поражение. По неизвестным многим и сказочным слухам, Кварт слишком рано выбыл из этой заманчивой военной гонки. Этому была серьезная причина. Через них прошел основной поток беженцев с востока. Не так много морских путников смогли преодолеть тяжелый путь, но их было достаточно, чтобы повторяющиеся вопли ужаса и страшные рассказы взбудоражили весь город и его жителей. В подтверждение вестей с другой стороны хребта, говорила погода, которая с каждым днем ухудшалась. В принципе, никто не обращал особого внимания на небольшое изменение от постоянной жары до приемлемого тепла, больше радуясь таким переменам. Но рассказы испуганных беженцев заставили посмотреть на привычные вещи под другим углом. И да, с каждым днем жара действительно сменялась приятной прохладой, Но понижение температуры приняло постоянный и неизменный характер. Особенно в замешательстве и панике находились магические сообщества, которые в отличие от обычных людей чуяли магию, стоящую за климатическими переменами. Совсем скоро многомиллионные орды тварей начнут преодоление трактов, пронзающих горные хребты, и тогда люди вспомнят, что означает «ночь полна ужасов». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak52711383447. Глава 65. Игра престолов набирает скорость. Глава 65. Да здравствует король. Знатная пьянка войдет в историю, как самые великие поминки короля. Вместе с главной изюминкой события будут вспоминать и о самом короле Роберте, славным и добром пьяном развратнике, запомнитый некоего щедрого десницу примуса, залившего столичные улицы невиданными никому ранее нектарами. За одну ночь многие бедные торгаши или похожие пройдохи смогли сказочно разбогатеть, некоторым только еще предстоит сорвать куш, перепродав казенное бухло. Бухали все, от мала до велика, от мужчины до женщины. Халява – это страшная штука. А я что? Немножечко попивал пивко, и пока все были заняты заливанием алкашки в глотки, трахал вдовушку очень экзотическими способами. И совсем мне не мешало очерчивающее пузо Серси. Я волшебный доктор, все осложнения решу по щелчку пальцев. Так как я пнул канон раньше времени, нужно было задуматься, куда повернуть его для повышения качества партии. Джоффри, мой неофициальный приемный малыш, конченый ублюдок. Просто убить его будет идти против личной эстетики, поэтому воспитаем правильного ублюдка. Утром следующего дня я восседал в палатах Малого Совета, в одиночестве просматривая государственные документы. «Примус, мне сказали, что ты знаешь, где тот наемник, получивший кроме награды и семейную реликвию моей крода». Обеспокоенно просеменил карлик, имея крайне тревожный вид. «Лорд-отец будет в ярости, если мы упустим этот меч». Я насмешливо хмыкнул, отложил свиток, стряхнул пепел и спросил у вроде как друга. «Брон прекрасно понимает ситуацию, но как прожженный в жизни человек он явно собирается обменять клинок на земли и титул». «Да», — на миг удивился Тирион, затем последовал удовлетворительный кивок. «Разумный и правильный выбор. Тогда нужно ожидать прибытия хранителя Запада». В последние слова он впрыснул немало яда, отдавая дань особых отношений со своим отцом. Просто стоит вспомнить, что Тайвин – это средневековый лорд, у которого есть свои бастарды и длинные руки. Черный юмор и жестокие уроки жизни в его исполнении – это почти милость. Есть такое. Это все, нет. Я хотел спросить, что ты собираешься делать с моим племянником? Возьмусь за его воспитание. Почему меня пугают эти слова? Вздрогнул карлик. О, есть у меня одна идейка, как его личностные качества во всеобщее благо скорректировать. Я довольно зажмурился. «Слушай, а у тебя нет на севере политического убежища? Помню, ты мне обещал прекрасных гномок». Я окончательно отвлекся от перебора бюрократии и переключил все внимание на Ланнистера. Задумчиво почесал подбородок. «В принципе, пускать в расход Тириона будет глупым поступком. С разрастанием моей империи специалистов постоянно не хватает. Получалась этакая бездонная яма, проглатывающая рабочих всех мастей. Казалось бы, стоит успокоиться и куда еще дальше развиваться. У тебя страна резко вырвалась вперед в магии на несколько порядков вперед, и технологические и научные отрасли прогрессируют не по годам, а по дням и неделям. Мне достаточно дать приказ, и я устрою Вторую или Первую мировую войну со всем причитающимся антуражем моему миру. А если к этой смеси добавить магических существ и порождений Варкрафта, в общем, мощь до пизды выходит. Но я все-таки продолжаю развитие в небесную ввысь. От абстрактных мыслей перешел к конкретике. Пожалуй, ты прав, тогда возьмешь с собой Джона. Согласен, столица погубит моральные качества парня. И да, еще возьмешь Мерцеллу и Таммина бери. Перечеркнул один жестокий план по поводу третьего принца. На меня вопросительно посмотрели, ожидая комментария, но его не последовало. Серсия, аккуратно уточнил Тирион, не будет против. Хитро улыбнулся. Раз так, я тогда могу отправляться. Не спеши, за тобой придет специальный кораблик. Вести о случившемся на турнире вскоре захватили весь Вестерос. Пересказы о славном пире и смерти короля шли рука об руку. Бесчисленное количество людей всех статусов и положений жалели, что они не были и участниками знаменательных событий. И конечно же большинство волновало пропущенное их жадными глотками бухло, а не смерть очередного королька. Сила халявы порой превосходит могущество королей и богов. Менее значимые новости для толп, но куда интересные для Тайвина Ланнистера. Появление убийц утерянного львами валерийского меча неплохо так ударило по гордости старого лорда, как досталось и репутации его рода. Важные известия добрались и до Мартиллов, в особенности до лорда Дорана и принца Аберина. Первоначальный шок причастности дарнийских людей к удачному покушению на венценосную особу очень быстро исчез, сменив направление на интересную деталь, каким именно орудием нанесли смертельный удар. Ох, какие ругательства захлестнули дворец, и все полетели в одну сторону, к Ланнистерам, которых кто-то подставил под усилившийся гнев жителей жарких пустыней гор.